Как бы то ни было, зачатки быстрого сна можно заметить и у рептилий, и у амфибий, и даже у рыб. Проявляются они на электроэнцефалограмме в виде периодичных всплесков ритмов бодрствования на фоне общей картины первичного сна и выполняют, по мнению эволюционистов, в числе прочего, функцию подбуживания. Не дают лягушке или черепахе заснуть вечным сном. Между настоящим сном теплокровных и ненастоящим холоднокровных существует очевидная преемственность или родство. Когда рептилии или амфибии переходят от бодрствования к покою, у них замедляется пульс и дыхание. У нас происходит то же самое. Все мы, от рыб до приматов, возвращаемся иногда во сне к древним формам реагирования, повторяя подобно эмбриону, филогенез, но только в поведении. Рыбы совершают стереотипные движения хвостом, такие же, какие они совершали миллионы лет назад. Лягушки – движения задними лапами, черепахи – роющие движения головой и передними лапками. Когда-то они были роющими животными. Мы часто принимаем ту позу, в которой были в утробе матери, и нам снятся порой мамонты и динозавры. Когда же у нас разлаживается что-то в психике, подчеркивает Карманова, мы охотно впадаем в состояние каталепсии и кататонии, прячемся в покой номер один и покой номер два. На заре жизни природа предложила своим созданиям несколько форм приспособления к меняющимся обстоятельствам. Главным таким обстоятельством, особенно на суше, была смена дня и ночи, света и тьмы, и первые существа стали подлаживаться к ней, вырабатывать реакцию на свет, реакцию на тьму и состояние, необходимое для активного воздействия на среду, для добывания пищи, состояние, которое мы называем бодрствованием. У распространившихся по суше позвоночных возникла потребность в периодическом расслаблении мышц шеи и конечностей. Предназначенные к энергичному преодолению земного притяжения, они должны были научиться как следует отдыхать и набираться сил. Ни восковидная гибкость дневного покоя номер один, ни тем паче одеревенение сумеречного покоя номер два такого отдыха не давали. Тогда появился ночной покой номер три с его расслабленным мышечным тонусом и своеобразной электрической активацией в виде ритмов бодрствования, прародитель нашего двухфазного сна и еще одного патологического состояния – каталепсии, о которой речь впереди. Первичный сон, то есть покой номер один и номер два, возник у позвоночных, как полагает Карманова, около 300 миллионов лет назад, а промежуточный – 250 миллионов лет назад, в пермский период, когда господствовали рептилии и формировались млекопитающие, похожие на рептилий. Затем около 200 миллионов лет назад возник медленный сон, а еще через 50 миллионов лет к нему присоединился быстрый. Тогда, во второй половине мезозоя, по земле бегали сумчатые, а меж деревьев летали первые птицы. Сперва, как мы видим, были не сон и бодрствование, а покой и активность. Самая простая и естественная альтернатива. Животное либо что-то делает, либо ничего не делает. Третьего не дано. Теперь-то мы можем сколько угодно твердить, что сон – это не бездеятельность, так как во сне, мол, работают все органы, все клетки, даже само сознание чуть-чуть работает. И все-таки сон – это по преимуществу бездеятельность, отсутствие поведения. Во сне мы ничего не делаем. Не делаем, даже когда бродим в качестве лунатиков по карнизам. Во сне с нами делается, с нами происходит, а мы спим. Мы находимся в покое. Латинская эпиграмма. Из активности, сказали мы, получилось бодрствование. Из покоя – сон. Но покоя было целых три формы, а активности – одна. Стоит ли удивляться, что наши дальние родственники, холоднокровные, предпочитают покой любой активности, а наши близкие родственники, обезьяны, львиную долю своей активности отдают на то, чтобы обеспечить себе комфортабельный покой. Покой естественен, активность искусственно, вынужденно. Одни предпочитают восковидную гибкость, другие — одеревенение, третьи — расслабленность.